В окне второго этажа показывается нарядная Василиса. Ты пожалей меня, ведь не сладко живу. Волчья жизнь мало радует, как в трясине тону. За что не схватишь, все гнилое, все не держит. Сестра твоя, я думал, она не то. Эх, ежели б она не жадная и до денег была, я бы ради ее на все пошел, лишь бы она вся моя была. Ну, а ей другого надо, ей денег надо и воли. А воли ей, чтоб развратничать. Она помочь мне не может. А ты, как молодая елочка, и колешься, а сдержишь. И я скажу, иди за него, девонька, иди. Он парень ничего, хороший. Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень. Чтобы он, значит, не забывал про это. Он тебе поверит. Ты только поговаривай ему, Вася. Ты хороший человек, не забывай. Ты подумай, милая, куда тебе идти, кроме как? Сестра у тебя зверь злой. Про мужа про ее сказать нечего. Хуже всяких слов, старик. И вся эта здешняя жизнь. Куда тебе идти? А парень ничего, крепкой. Да идти-то мне некуда, я знаю, думала. Да вот не верю я как-то никому. А идти мне некуда. Одна дорога. Ну, на эту дорогу я не допущу. Я лучу, убью. Ну вот. И не жена я тебе еще, а уж убить собираюсь. Да брось, брось, Наташа. Все равно. Ну? Ну, вот что, Василий. Одно я тебе скажу, как перед Богом. Как только первый раз ты меня ударишь или иначе как-нибудь обидишь, я себя не пожалею. Или сама удавлюсь, или... Да пускай рука у меня отсохнет, коли я тебя трону. Ну ничего, что ты, Наташа? Ничего, не сомневайся, милая. Ты ему нужнее, чем он тебе. Ну вот и сосватали. Совет да любовь. Пришли! Увидели! Эх, Василий! Ну а чего? Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя. Не бойся, Наталья, он тебя бить не станет. Он ни бить, ни любить не может, я-то знаю. Ах, баба, гадюка ядовитая. Он все больше на словах это удал. Наташка! Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Плетни плетешь, на родных жалуешься. А самовар не готов, на столе не собрано. Да ведь вы же в церковь хотели идти. Ну не твое дело, куда мы хотели. Да. Ты должна свое дело делать, что тебе приказано. Ты, ты! Она тебе больше не слуга. Наталья, не ходи, не делай ничего. А ты не командовай, рано еще. Будет вам! Вы издевались над человеком? Довольно! Теперь она моя! Твоя? А давно купил! Сколько дал? Сколько дал-то? Наташа, уйди, уйди. Ой, глядите вы веселые! Не заплакать бы вам! Ой, страшно! Ой, боюсь, боюсь! Василий, Василий, уйди, уйди. Видишь, подстрекает она тебя, подзадаривает, понимаешь, уйди. Да, ага, врешь. Врешь! Не быть тому, чего тебе хочется. И тому не быть, чего я не захочу. Василий! Ну, погляди! Устрою я тебе свадебку. Пепел уходит. Василиса скрывается в глубине комнаты. В окне показывается Костылев. Поглядывая на Луку, он неторопливо снимает с шеи шар, тщательно встряхивает его. Лука, как ни в чем не бывало, плетет лапоть. Старичок. Ничего, старичок. Уходишь, говорят. Пора. Куда? Куда глаза глядят. Ага. Бродяжек, значит. Неудобство, видно, имеешь на одном месте-то жить. Подлежать камень, сказано, вода не течет. Да? Да. То камень. А человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто захочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря по земле. А ежели которому везде место? Стал он бродяга. И что? Бесполезный человек. Вон он. А. Что такое странник? Ну-ка. Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящий странен, он должен преследовать праведную жизнь. Жить в лесах, трущобах, невидимо. Никого не осуждать, а за всех молиться. Он потому и суеты мирской бежит, чтобы молиться. А ты? Какой ты странник? Паспорта не имеешь. Хороший человек должен иметь паспорт. Все хорошие люди паспорта имеют. Есть люди, а есть иные, и человеки. Ну, ты не мудри, загадок мне не загадывай, я не глупей тебя. Что такое люди и человеки? Где тут загадка? Ну? Я говорю, есть земля неудобная для посева, есть урожайная земля. Что не посеешь на ней, родит. Так-то вот. Но к чему это? Вот и пример. Ну? Ежели тебе сам Господь Бог скажет, Михайло, будь человеком, все равно никакого толку из тебя не будет. Да-да, вот как ты есть, так ты останешься. А ты знаешь, что у моей жены дядя полицейский, и если и я... Николай Иванович, иди к чаю пить. Ты вот что, старик, пошел кого? Долой с квартиры. Да-да-да, убирайся ты, старик. Больно у тебя язычок длинен. Да и кто знает, может, ты еще беглый какой-то. Чтоб сегодня ж твоего духу не было. А то я смотри. Дядя позовешь, позови дядю. Беглого мы изловил. Награду дядя получит. Копейки 3. Из подвала выбирается Бубнов. Зачем торгует-то? За что тут 3 копейки-то? Вот меня продать грозят. За 3 копейки? А. Гляди, старик, они тебя за копейку продадут. Ну ты вытаращился, словно домовой из-под печки. Ох, сколько это на свете темных людей, да и жулик праздных. Ой-ой-ой. Приятного вам аппетиту. Ну ты, попридержи-ка язык-то. Гриб поганый! Дармоед! Василиса в сердцах захлопывает окно. Сегодня в ночь уйду. Ну вот к лешему. Да лучше. Вовремя уйти завсегда лучше. Верно говоришь. Да верно, я знаю. Я, может, от каторги спас тем, что вовремя-то ушел. Ну? Да. Было так. Жена у меня с мастером связала. Но мастер, положим, он хороший, очень ловко собаку в енот перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре, мех выхали, и вообще ловкость. Да? И связалась с ним жена. И так они крепко друг за дружку взялись, что того гляди, либо отравить меня, либо еще как со свету живут. Я была жену-то бить, а мастер меня. Очень злобно дрался. Один раз полбороды вырвал, ребро сломал. А я тут тоже обозлился. Жанут по башке железным машинам тяпнул. И вообще большая война началась. Однако, вижу, это ничего не выходит. Одолевают они меня. Но и задумал я тут укокошить Жанута. Крепко задумал. я вовремя спохватился и ушел. Ну, эдак ты лучше. И пущай они там из собак енотов делают. А, только мастерская это на жену была. А-а-а. И остался вот как видишь. Да, по правде говоря, пропил бы я мастерскую-то. Запойный. А запой? Запой, запой, да. Злющий запой. Как начну заливать, так весь пропил, так только вот одна кожа останется. Еще ленив я. Страшно, как работать не люблю. В дыру забора по очереди пролезают актер и сатин. Ерунда! Ну чепуха! Да никуда ты не пойдешь, это чертовщина! Эй, старик! Чего ты надул в уши этому агарку? Врешь! Дед, ты ему скажи, что он врет. Я сегодня работал. Мел улицу, а водки нет. Вот два пятилтынных, а я трезв. Ну, нелепый все тут. Ну, да я пропью или проиграю. Пошел ты к черту, это на дорогу. А ты по что его с толку сбиваешь? Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? Продукты обратно вдребезги. Еще не все пропало, дед. Есть на свете-то шулера, помни меня. Веселый ты, Ксентин, приятно. Я, брат, молодой, занятен был. Вспоминать хорошо. Рубаша парень плясал великолепно. Играл на сцене, любил смешить людей. Славно. Как же это ты свихнулся со стези твоей, а? Какой ты любопытный старикашка. Все бы тебе знать, а зачем? Понять хочется дела-то человеческие. А на тебя гляжу, не понимаю. Эдакой ты правый, Константин, не глупый. И вдруг? Тюрьма, дед, тюрьма. Я 4 года 7 месяцев в тюрьме отсидел. А после тюрьмы нет ходу. За что сидел-то? За подлеца. Убил подлеца в запальчивости и раздражении. В тюрьме я и в карты играть научился. А убил из-за бабы? Из-за родной сестры. Ну, ты однако движись, я не люблю, когда меня расспрашивают. Да, все это уж было давно. 9 лет прошло. Сестра уж умерла. А славная, брат, человеченка была у меня сестра. Легко ты жизнь, Константин, переносишь. А вот давеча тут слесарь так взвыл. Ай-яй-яй-яй. Клещ. Вон. Работы, кричит, нету. Ничего нету. Оно ничего, привыкнет. Вот чем бы это мне заняться? Гляди, гляди, идет. Слезать. Эй, ты, водовец, чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать? Думаю, что делать буду. Трументу нет. Все похороны съели. А хочешь, я тебе дам совет? Ну? Ничего не делать, ничего. Просто так обременяй землю. Говори, я стыд имею перед людьми. Да брось ты, брось! Люди, брат, не стыдятся, что тебе хуже собаки живется. Ты только подумай, вот ты не станешь работать, я не стану работать, и все. Сотни, тысячи, все. Ты понимаешь, все бросают работу. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет-то? С голоду подохнут все. Погоди, Наташа, она кричит. Ах ты, Господи. Эй, Виктор, черти! Васильев, а? Позвали бы Васю-то, Васю. Ах ты, Господи, братцы, ребята, Васю. Нет, я сейчас его, я сейчас, сейчас. Часто они убить стали. Старик, старик, идем, идем, свидетелями будем. Да, какой я свидетель, куда уж. Василия бы скорее, Василия бы. Эх, братцы, ребятки, эх, ма. Лука торопливо закидывает за плечи котомку и незаметно исчезает. Рот заткнули, пойти взглянуть. Клещ остается один. Как же... Надо жить. Пристанище надо. Нет пристанища. Ничего нет. Один. Один человек. Весь тут. Помощи нет. Маша! Томаш! Тема! Ты ничего не слыхала? Нет, Алька! Василиса-то! Наташки! Ноги кипятком обвалила! Ой, матушки! Из подвального окна вылезает Татарин и Алешка. Кривой Зоб и Медведев быстро идут из-за угла дома. Алешка срывает у Медведева свисток. Какой такой закон есть днем убивать? Эх, ну и дал я ему разок. А ты как можешь драться? А ты? Твой какую обязанность? Из-за угла выбегает Костылев, ищет, где бы спрятаться. Абрам, Абрам, хватай его, он меня ударил. Валивает с толпа. Здесь и ночлежники, и любопытные, собравшиеся с соседних дворов. Женщины несут на руках Наталью. На заборе появляется Васька Пепел. Где Наталья? Пепел видит, как Наталью кладут на рогожи, замечает в толпе Костылева и, перемахнув через забор, бросается на него. Ах ты! Лучня старая! Васька бьет Костылева. Тот падает. Врывается Василиса. Ее держит Сатин. Да ты сама проклятая! Пепел бросается к Наталье. Как? Чем она тебя ножом? Гляди-ка, звери какие! Кипятком многие девки сварили. Самовар опрокинули. Да может, нечаянно. Нельзя зря говорить. Надо верно знать. Василий, возьми меня. Схорони меня. Батюшки, глядите-ка. Да вы смотрите-ка! Помер! Убили! Убили, убили! Михалыч, ходи! Кто это его? Васька, Васька, Васька, старик-то того, готов. Ну иди, зови, в больницу надо! Ну я рассчитаюсь с ним! Я тебе говорю, старикатик, кто-то уложил. Неужто? Вот те раз. Ну-ну. Эх, черт, теперь держи. Уйдем-ка, брат. Айда прочь, покуда полиция не пришла. Убили! Убили мужа моего! Вот кто убил. Ваську убил. Я видела, голубчики, все видели. Кто, Вася? Полиция? Полиция! Полиция! Околел старый пес. Ну, рада! По-твоему вышла! А не прихлопнуть ли тебя! Пепел бросается на Василису, Сатин и Кривой Зоб хватают его и держат. Что, Вася, мил друг, от судьбы ты не уйдешь! Полиция! Полиция! Абрам, свисти! Ой, свисток сорвали дьяволы, а? Вот так! Это свисток! Свисток, отдай тебе молодец! Свисток, отдай! Васька! Васька, не трусь! Убийство в драке, брат, пустяки! Это недорого стоит! Держите Ваську! Он убил! Я видела! Видела, видела! Да-да! Это уже это разочка три-то тяпнул старичка! Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Вася. Эй, да ладно! Мне оправдываться не надо. Мне надо Василису подвести. И я ж ее подведу. Она этого хотела. Она меня подговаривала мужа убить. Подговаривала! Поняла. Так, Василий. Люди добрые, они заодно. Сестра моя и Васька, они заодно. Они все это подстроили. Василий, так ты давеча для того со мной говорил, чтобы она все это слышала. Люди добрые, она его любовница, вы это знаете. Это все, все знают. Это она научила его мужа-то убить. Муж-то им мешал. И я им мешала. Вот и увечили меня. Наталья, ну что ты, Наталья? Вот ты к черту. Да врешь ты. Врет она. Это он. Ваську убил, я видела. Они убили. Будьте вы прокляты, вы оба. Ну, игра. Держись, Василий, утопят они тебя. Наталья, неужто вправду, неужто ты веришь, что я с ней? Полиция! Из-за угла появляется пристав с городовыми. Толпа постепенно редеет, ночлежники исчезают один за другим. Убили! Убили, мать мама! Ваше благородие, глядите! Глядите! Вась Пепел вор! Он убил свой пристав, я видала! И все видали, свой пристав, все видали! Люди добрые! Сестра моя и Ваську убили! Полиция! Полиция, слушай! Вот, эта сестра моя научила, подговорила своего любовника. Вот он, проклятый! Они убили! Берите их! Судите их! Возьмите меня!